Глава 18. Я не дозвонился Мейлаху ни утром, ни днем. В трубке звучали длинные, безнадежные гудки, как сигналы, посылаемые на обезлюдевшую арктическую станцию. В принципе, меня это не очень удивило. Несчастный ученый мог снова уйти в запой, мог оказаться в больнице, быть задержан полицией за пьяный дебош, в конце концов мог остаться ночевать у друга или подруги, хотя в наличии у него последней я сильно сомневаюсь. Я решил, что вечером перед встречей с Кристиной съезжу к нему домой, благо его адрес был мне любезно предоставлен Селеной еще на заре моего расследования. Ну а если не застану дома, то тогда уже начну поиск по больницам и отделениям полиции. А пока я могу обратиться еще к одному человеку, который разбирается в вопросах, касающихся редких книг, никак не хуже старины Мейлаха. Роговер отвечает на звонок довольно быстро, если учесть, что для этого ему пришлось вылезти из своей жаркой тесной кельи и пройти по длинному коридору до висящего на стене древнего телефонного аппарата. Несколько секунд у меня уходит, чтобы напомнить старому библиографу о том, кто я такой, но потом разговор идет уже лучше, и он охотно соглашается встретиться со мной днем и поговорить. Конечно, можно прямо сейчас. Да, он ничем не занят и будет только счастлив побеседовать. Наверное, старику смертельно скучно в его коммуналке, и он рад любому гостю, а тем более такому, который проявляет интерес к делу, которое когда-то было его любимой работой, а теперь стало единственным доступным в старости хобби. Я быстро собираюсь и выхожу из дома. Слежку за собой я замечаю минут через 20. Справедливости ради нужно сказать, что если бы я не был готов к такому повороту событий, то не заметил бы ничего вовсе. Но после вчерашнего разговора с кардиналом и наших клятвенных заверений в честном и открытом сотрудничестве, я бы не удивился, если бы мою машину сопровождало звено вертолетов. Поэтому, выезжая из дома в гости к старому библиографу, я на всякий случай решил немного покружить по улицам, не особенно усердствуя в проверке на предмет наблюдения, но и не упуская случая это наблюдение обнаружить. Что и произошло, как я уже сказал, буквально через 20 минут. Неприметный серый Ford Focus аккуратно держался в 2-3 машинах за мной, сохраняя индифферентный вид праздно шатающегося прохожего и почти неразличимый в однообразном потоке машин. Я провел его через 3 поворота. Он все так же спокойно плыл за мной с напускным равнодушием, разве что только не вертел решеткой радиатора по сторонам, делая вид, что любуется архитектурными памятниками. Я подпустил его поближе, запомнил номера, увидел, что в салоне сидят двое мужчин, а потом резко свернул направо в боковую улицу, проехал 100 метров и остановился. Форд появился через несколько секунд и тоже встал у тротуара 100 метров от меня. Оба его пассажира вышли из салона, оживленно переговариваясь, разглядывая номера домов и создавая видимость того, что никак не могут определиться с нужным им адресом. Я посмотрел немного на это представление, потом тронулся с места и выехал из боковой улицы, повернув налево. Форд остался стоять на месте. Зато минут через 10 в зеркале заднего вида стеснительно замелькала серебристая Toyota Corolla с водителем и пассажиром на переднем сиденье. Я снова закружил по улицам, проведя ее через 3 поворота, а потом свернул в переулок с односторонним движением и нагло поехал по встречной, с любопытством оглядываясь назад. Toyota пропала, зато через некоторое время ко мне прилипло какое-то отечественное вишневое недоразумение, тоже с 2 пассажирами в салоне. Через полчаса я насчитал уже 5 экипажей наружного наблюдения. Все на неброских автомобилях, старательно пытающиеся не обнаружить себя, уходящие в сторону после 3-4 поворотов, и все как на подбор с 2 мужчинами на передних сиденьях. Последний факт я искренне посчитал для себя обидным. При серьезном подходе к делу следовало бы использовать семейные пары на минивэнах, желательно еще и с бабушкой в салоне, если уж так хочется оставить в тайне свои маленькие шпионские игры. Впрочем, держали они меня цепко. Время уже поджимало, и мне вовсе не хотелось устраивать ревизию всему обширному автомобильному парку, имеющемуся в распоряжении городской разведки кардинала. Поэтому я объехал нужный мне квартал со стороны противоположной набережной канала и входу во дворы, ведущие к дому Роговера, резко затормозил у арки и почти бегом выскочил из машины. Шедший за мной следом серебристый Nissan мгновенно ускорился, пролетел вперед 15 метров и тоже затормозил у обочины. Уже вбегая в арку двора, я услышал, как дважды хлопнули дверцы автомобиля и застучали по асфальту торопливые шаги. Они не хотят слишком явно обнаруживать слежку, поэтому у меня есть несколько минут форы. Я на ходу разбираю мобильный телефон, убираю корпус в один карман, засовываю аккумулятор в другой и оглядываюсь. Двор небольшой, почти квадратный, с тремя покосившимися хлипкими дверями черных лестниц и одной низкой аркой в углу. Я быстро подхожу к одной из дверей, толкаю ее и вхожу. Сырой полумрак, пропитанный запахами плесени, хлорки и крысиного яда. Из узкой черной двери подвала сочится вонючий удушливый пар. Стены покрыты густыми зелеными разводами грибка. Лестница покосилась, на месте некоторых ступеней чернеют провалы. Я осторожно преодолеваю первый пролет, стараясь держаться поближе к стене. Так меньше вероятности рухнуть вниз, если гнилая лестница под ногами вдруг решит обвалиться именно в этот момент. На узкой площадке первого этажа стоит почерневший то ли от ржавчины, то ли от копоти остов детского трехколесного велосипеда. За двумя распухшими от сырости и времени толстыми дверями квартир первого этажа мертвая тишина. Я аккуратно придвигаю велосипед ногой к самому краю лестницы и поднимаюсь выше. Расшатанная рама на площадке между вторым и третьим этажом приоткрыта, и я как раз успеваю занять рядом с ней наблюдательную позицию, когда во двор вбегают два человека. Я вижу их сквозь грязное стекло, покрытое пылью и дождевыми потеками, держась чуть в глубине полутемного помещения, чтобы меня нельзя было заметить снаружи. Двое быстро оглядываются, перебрасываются несколькими негромкими словами, потом один из них устремляется к арке, ведущей в другой двор, а второй решительно направляется к двери, в которую 2 минуты назад вошел я. Снизу доносится тихий скрип, потом осторожный, почти совершенно бесшумный шаг. Еще один, и человек замирает, прислушиваясь к вязкой липкой тишине, насыщенной подвальными испарениями. Я перестаю дышать и немного отклоняюсь в угол между окном и стеной, чтобы он не заметил меня снизу через лестничный пролет. Снова осторожные шаги. Секунды ползут, словно с трудом преодолевая сопротивление удушливой атмосферы. Внезапно раздается дребезжащий жалобный грохот. Это задетый ногой моего преследователя рухнул предусмотрительно поставленный на самый край верхней ступени остов детского велосипеда. Снизу доносится шипящая брань, потом торопливые шаги и раздраженный удар захлопнувшейся двери. Я выглядываю в окно. Человек быстрым шагом пересекает двор, направляясь к другому черному ходу. Времени у меня немного. Я не знаю, какие инструкции есть у этих парней на случай, если они меня потеряют, но почти не сомневаюсь, что скоро сюда подтянутся остальные группы и начнут прочесывать квартал вдоль и поперек. Впрочем, для того, чтобы обойти полностью все местные дворы и закоулки и проверить каждую квартирную нору, им потребуется весь день. Но все же медлить не стоит. Я быстро поднимаюсь наверх, мимо грязных стен, покосившихся дверей с гроздьями засаленных звонков, перешагиваю через порванные пакеты с мусором, добираюсь до конца лестницы и открываю низкий чердачный люк. Осторожно ступаю, стараясь не задевать ногами скромную утварь отсутствующих днем обитателей чердака. Почерневшую кастрюлю, скомканный грязный ватник, разбухшие от грязи и насекомых одеяло. Еще несколько шагов в пыльной темноте, в сторону пробивающейся через щель полоски тусклого серого света, и я выхожу на крышу, вдыхая полной грудью мелкий моросящий дождь и серый влажный воздух низкого неба. 2 века назад дома в центре строились без всякого генерального плана, ориентируясь только на большие проспекты и улицы, проведенные словно по линейке, под прямыми и острыми углами и расчерчивающие ровные пространства болотистой почвы, слегка прикрытой песком и булыжниками мостовых, да застроенной кое-где низкими деревянными зданиями. Обычно подрядчик возводил четыре стороны дома, выходящие на проспекты, или стихийно образовавшиеся в результате застройки переулки, которые были снабжены парадными подъездами разной степени благоустроенности в зависимости от предполагаемого уровня достатка жильцов. В центре образовавшегося четырехугольника располагался двор, куда выходили двери черных ходов, ведущих в кухни и предназначавшихся для прислуги. Получалось некое подобие средневекового замка. Четыре стены, закрытые воротами двор и множество внутренних ходов, лестниц, коридоров и переходов. Потом к такому дому пристраивался еще один четырехугольник, потом еще и еще. Дворы соединялись сквозными арками, образуя запутанные каменные лабиринты. Места для застройки в городе постепенно становилось все меньше, четырехугольники становились треугольниками. Дворы уменьшались в размерах, все больше напоминая мрачные сырые колодцы, куда никогда не проникали солнечные лучи. Иногда дома неплотно соединялись друг с другом, и между ними образовывались пустоты, щели и каменные мешки, в которые тоже подчас вели арки и проходы, а иногда выходили лишь окна квартир, годами смотревшие друг на друга и на грязные стены с расстояния всего в пару метров. Так вырастали целые кварталы, похожие на беспорядочно набитую мебелью комнату, где между огромными шкафами и шифоньерами оставались узкие пространства, в которые забивалась сначала пыль и грязь, а потом появлялись и те существа, для которых грязь, сырость и мрак были лучшей средой обитания. Сейчас я смотрел на такой квартал сверху. Иногда крыши над городским центром сравнивают с железным морем, то поднимающимся крутыми волнами, то опадающим до едва заметной ряби. Но я думаю, что это сравнение неверно. Скорее, они походят на унылую череду могильных холмов, под которыми томятся заживо погребенные среди заплесневелых стен мертвые души и нездоровые тела. Холмы эти то вздымаются крутыми блестящими боками высоких курганов, то тянутся однообразными рядами, в которых то и дело зияют каменные ямы дворов-колодцев, которыми они изрыты, словно разверстыми могилами, ожидающими своих мертвецов. Поверхности крыш блестят от оседающей небесной влаги и угрожающе наклоняются в стороны. Одно неосторожное движение, и от стремительного скольжения по мокрому металлу, а потом и от падения в темный провал, не удержит ничто. Ограждения здесь, как правило, отсутствуют. Я определяю направление и начинаю двигаться по крышам в сторону нужного мне дома, пробираясь мимо грубой кирпичной кладки старинных печных труб, мимо массивных каменных горловин вентиляционных шахт, натянутых проводов и покосившихся ржавых антенн, установленных, похоже, в те времена, когда Попов и Маркони еще только пробовали послать в эфир первые радиосигналы. Иногда то слева, то справа отвесно поднимаются высоко вверх глухие кирпичные стены домов, в которых торчат редкие грязные окна. Плоские и широкие металлические поверхности сменяются угрожающе наклонными узкими тропами из скользкого железа, зажатыми между отвесной стеной и каменной пропастью, как дороги на горных перевалах. Чахлые деревца и целые кусты растут прямо из сырых, потрескавшихся кирпичей. Показываются и снова скрываются из вида, заслоняя друг друга башни и башенки с узкими окнами, оскалившимися разбитым стеклом и какие-то странные самодельные строения из листового железа, обмотанного ржавой проволокой. На одном из них белой краской поверх порыжевшего металла крупными буквами грубо намазана надпись: «На этой крыше живет не Карлсон. Уходи домой, пока живой». В одном месте часть крыши отсутствует вовсе. Неровный прямоугольник провала затянут запотевшим изнутри мутным и грязным полотнищем плотной пленки, под которой смутно виднеется огромная кухня. От множества плит валит вонючий пар, мелькают человеческие тени и слышится брончливое многоголосие. От узкого и вытянутого вдоль крыши провала несет невероятным зловонием. Я осторожно заглядываю туда и вижу, что входа в эту каменную щель нет вовсе, зато в стенах есть несколько окон. Одно устлано толстым метров полтора слоем слежавшегося гниющего мусора, киснущего под моросящим дождем. Должно быть, жильцы тех квартир, окна которых выходят в эту клоаку, годами сбрасывают туда отходы своей жизнедеятельности, немало не беспокоясь об удушающем смраде и расплодившихся крысах. Я сворачиваю в сторону, обхожу провал в крыше кухни и вонючую мусорную щель, и, стараясь держаться выбранного направления, осторожно иду по узкому гребню прямо вровень с мансардными окнами дома, расположенного на другой стороне широкого двора. Из окна одной мансарды высовывается толстая девица с желтыми волосами и пускает мыльные пузыри. Целое облако ярких радужных шариков медленно плывет над серыми крышами, постепенно истребляемое каплями дождя. Девица провожает взглядом пузыри, потом видит меня и одним движением опускает вниз глубокое декольте линялой растянутой майки, демонстрируя вывалившуюся на грязный подоконник огромную грудь и одновременно высовывая изо рта обложенный бело-желтым налетом язык. До нужного мне дома остается меньше полусотни метров. К чердачной двери ведет плоская крыша шириной в несколько шагов, с одной стороны которой расположена высокая глухая стена, а другая продолжается резким, почти отвесным уклоном, чей крутой скат обрывается провалом узкого двора. Я осторожно заглядываю вниз и поспешно отшатываюсь. На этот раз внизу настоящий каменный мешок, в котором нет не только арки, но даже и ни одного окна. Только серые, потрескавшиеся стены в широких бурых потеках. Далеко внизу виден покрытый жидкой грязью прямоугольник дна, на котором белеют обрывки каких-то картонок, да мокнет под дождем полуразложившийся кошачий трупик. Я прохожу через чердак на черную лестницу. Под ногами хрустят засохшие белесые комочки крысиного яда. Пахнет протухшей едой и мочой. Я спускаюсь, отсчитывая этажи. Потрескавшаяся деревянная дверь черного хода, ведущая в кухню, заперта изнутри на железный крюк. Некоторое время я раздумываю, но в конце концов соображения тактичности берут верх, и я решаю не входить без приглашения, а иду дальше вниз по узким стертым ступеням до первого этажа, прохожу мимо последнего короткого лестничного марша, ведущего к запертой на навесной замок подвальной двери, и выхожу в уже знакомый мне двор. На кнопку дребезжащего звонка квартиры номер 22 я аккуратно жму один раз, как и предписано визитером Якова Самуиловича Роговера. На этот раз дверь распахивается почти сразу же, без преамбул, в виде долгого шарканья старческих тапок в гулкой тишине. Передо мной возник бледный, высокий и очень худой юноша, сильно сутулящийся, словно его хрупкий скелет, почти лишенный мышц, с трудом удерживает тяжесть большой головы с взлохмаченными живописными космами. На нем длинный свитер крупной вязки, который, как балахон, свисает с худых узких плеч. Юноша бросает на меня горящий от нетерпения взгляд, говорит: «Давайте быстрее, все уже собрались», и скрывается за дверью комнаты Каина. Оттуда слышны голоса, шум и скрип передвигаемой мебели. Роговер уже стоит в глубине полутемного коридора на пороге своей комнаты и приветственно машет мне рукой. На нем все тот же грязно-зеленый длиннополый лапсердак и короткие тяжелые сапоги. Вероятно, старый библиограф страдает ревматизмом, если нуждается в теплой обуви, находясь в своей удушливо жаркой комнате, где вечно топится печка-буржуйка, и воздух слежался от густой книжной пыли. Кажется, что с моего последнего визита в обители Роговера стало еще теснее. Вытертая красная обивка кресел, тяжелая ткань драпировки на окнах, книжные полки, книги, стеклянные сосуды и артефакты, высокий деревянный пюпитр все с тем же раскрытым массивным манускриптом, столы, стулья, столики, табуреты, снова книги, громоздящиеся на всех поверхностях вперемешку с матерчатыми грязными перчатками, тюбиками с клеем, кисточками и большими старомодными лупами на длинных медных рукоятях. Роговер снимает с одного из стульев перемотанную бечевкой высокую пачку потрепанных старых газет, отодвигает на край низкого столика несколько книг в ветхих линялых переплетах, названия которых давно истерлись и канули в небытие вместе с именами их авторов, и знаком предлагает мне сесть. Я аккуратно опускаюсь на краешек стула, а хозяин комнаты тяжело усаживается на скрипнувшие пружинами кресла, от которого в воздух поднимается облачко пыли. «Чем обязан вашему визиту на этот раз, молодой человек?» «Яков Самуилович, — говорю я, — мне нужна консультация. Уверен, что только вы с вашим опытом, проницательностью и колоссальными знаниями можете мне помочь». Роговер щурится на меня сквозь дряблые веки и криво усмехается, становясь похожим на старого змея. «Ах, юноша!» — отвечает он, и в голосе его слышна легкая усталая укоризна. «Я старый человек и давно уже не восприимчив к лести. Если мне не изменяет память, в прошлый раз вы интересовались этой книжкой «Красные цепи» и высказывали предположение, что некто очень близко к сердцу воспринял то, что там написано, так близко, что даже начал реализовывать на практике некоторые спорные теоретические постулаты этого сомнительного гримуара. Все так?» Я киваю. «Да, все так». «И, конечно, вы не послушались моего совета и продолжили заниматься своим расследованием, невзирая даже на то, что несчастного Мишу Мейлоха подобные изыскания довели, по вашим словам, до нервного срыва». Я снова кивнул. Роговер вздохнул и развел руками. «Ну и как же мне давать советы, о которых вы просите, если вы ни в малейшей степени не хотите им следовать?» Я молчу. Некоторое время Роговер ворчливо кряхтит, а потом произносит скрипучим голосом сварливого старика. «Ну, задавайте уже свои вопросы, но предупреждаю, я не специалист в алхимии и прочих науках такого рода. Я всего лишь изучаю историю книг, так что не обессудьте, если не смогу помочь». «У меня есть только два вопроса, один из которых записал в своих заметках к хроникам Брана Мейлах, и второй, который задал я сам. Те самые вопросы, которые не дают мне покоя уже неделю и которые почему-то кажутся такими важными». Роговер внимательно слушает, задумчиво глядя перед собой и поджимая тонкие белесые старческие губы. Потом, примерно минуту, он молчит, качает головой и, наконец, говорит: «Не понимаю, почему вы вообще обратили внимание на такие частности? При всем уважении к Мише и его таланту ученого, нужно признать, что по большей части все то, о чем вы говорите, относится к области его домыслов и предположений, основанных на двух текстах сомнительного происхождения. Что мы имеем в реальности? Скромный алхимический трактат неизвестного автора и небольшую повесть, которая могла быть написана кем угодно и во времена гораздо более поздние, чем те, в которые происходили описываемые там события. Красные цепи могут принадлежать перу какого-нибудь полуграмотного компилятора, прочитавшего пару-тройку книг по алхимии и решившего, что ему открылась истина о способе создания эликсира. Не будем забывать, что большинством авторитетных ученых эта работа не была принята всерьез, а напротив удостоилась резких критических замечаний, в частности, от Парацельса. Так что если отвлечься от легенды про лорда Валентайна и загадочного некроманта, вполне может статься, что ее написал какой-нибудь подмастерье, едва владеющий письмом. Отсюда и корявая латынь оригинального текста. И это лишь одно из возможных объяснений. Что же до того, зачем упомянутая в хрониках леди Вивьен переписывала книгу своего отца, прежде чем отдать ее писцу для снятия копий, то не надо забывать, что мы имеем дело с художественным вымыслом, и все подробности событий, описанных в этой повести, остаются на совести ее автора. Зачем переписывала? А какими заклинаниями остановила морского змея? Таких вопросов можно задать множество. И я совершенно не понимаю, как они могут помочь в поисках того, кто, по вашим словам, пытается в наши дни и в этом городе изготавливать кровавый эликсир. Кстати, а что говорит по этому поводу сам Мейлах? Не лучше ли было бы задать эти вопросы ему, коль скоро уж вы так уверены в справедливости его гипотез? Я непременно спрошу у него об этом, отвечаю я, с трудом пытаясь скрыть разочарование. Не мог до него дозвониться в последнее время, но обязательно найду и поговорю. Просто хотел услышать и ваше мнение тоже. В конце концов, он указал вас в сносках к своей работе как одного из консультантов. Роговер махнул рукой. Это громко сказано. Консультант. Так, рассказал немного об истории книжного дела и дал пару советов, главным образом о том, что лучше держаться подальше от таких книг. Даже если красные цепи написаны каким-нибудь дилетантом, но они остаются при этом настоящим гримуаром, который тем опаснее, чем менее был сведущ его автор в предметах, которыми занимался, и чем меньше понимал, какие силы мог случайно вызвать по собственной неосторожности и невежеству. Старик опять покачал головой и вздохнул. «Вот я и вам снова советую. Оставьте это занятие. Вы молодой человек, у вас впереди еще вся жизнь, а такие вещи могут оставить в ней след, который никогда не исчезнет. К тому же, как я вижу, вас уже коснулись какие-то неприятности». Цепкий, внимательный взгляд Роговера почти ощутимо касается заметного следа от кровоподтека на моем лице, оставшемся после схватки с оборотнем. Вероятно, то, что я стараюсь беречь левую руку, неосторожное движение которой вызывает боль в сломанных ребрах, тоже не укрылось от его внимания. Я смотрю в прищуренные желтоватые глаза старика и думаю, каким он был во времена своей молодости. Сильным, проницательным, настойчивым, а еще, наверное, опасным. Что пришлось ему пережить за свои долгие годы? Войну? Блокаду? А может быть и тюремные лагеря? Вряд ли эти глаза всю жизнь смотрели только на книжные страницы, разбирая сложную вязь рукописных строк, а узловатым крепким пальцем явно приходилось держать предметы и посерьезнее, чем кисточку с клеем или увеличительное стекло. Я встаю. Что ж, спасибо за беседу. Не буду больше злоупотреблять вашим гостеприимством. Роговер тоже поднимается из кресла. Образ опасного старика мгновенно куда-то исчез, и передо мной снова стоит дряхлый пенсионер, коротающий свой век среди книжных раритетов, ветхих и пыльных, как и он сам. «Не стоит благодарности, юноша, не стоит благодарности. Как говорится, чем мог, тем помог. Когда вы думаете навестить Мишу Мейлаха?» Мы выходим из комнаты. После душной пыльной жары в обиталище старого библиографа затхлый и вонючий воздух коридора кажется напоенным горной свежестью. «Думаю, сегодня или завтра», — отвечаю я. «Передать ему привет?» «Непременно, непременно передайте». Я протягиваю руку, и роговер с энтузиазмом сжимает ее своей сильной, жесткой ладонью. Со стороны кухни слышатся чьи-то торопливые шаги, и из-за угла коридора появляется молодой человек, похожий на того, что открыл мне дверь, как брат-близнец. Тощий, бледный, всклокоченный, в длинном свитере, болтающемся на худом теле. В руках он с видимым усилием тащит большой, потемневший металлический чайник, из широкого носика которого вырывается пар. Молодой человек протискивается мимо нас, поднимает глаза и смотрит на меня. В тот же миг он шарахается в сторону так резко, что металлическая крышка чайника дребезжит, и кипяток выплескивается на бесформенные серые штаны. Взъерошенный юноша подпрыгивает и прижимается к стене, не сводя с меня дикого взгляда округлившихся глаз. Лицо его, и без того не отличающееся здоровым румянцем, приобретает какой-то зеленоватый оттенок. Возможно, на кого-то мой внешний вид действительно может произвести несколько спорное впечатление. Но этот парень ведет себя так, словно увидел выходца с того света. Он пятится, с шорохом обтирая ветхие обои коридора шерстяной тканью свитера, потом резко разворачивается и скрывается за дверью комнаты Каина, откуда тут же доносится его громкий голос, неразборчивый, но чрезвычайно возбужденный. Я вопросительно смотрю на роговера, внимательно наблюдавшего за разыгравшейся странной интермедией. «Что тут у вас происходит?» — спрашиваю я. Роговер пожимает плечами. «У соседа художника очередное сборище. К нему время от времени приходят молодые дарования. Раз в месяц, иногда чаще. Что-то вроде семинаров или мастер-классов. Не обращайте внимания, они все немного странные». «Да и как тут не стать странным, если целыми днями рисовать мертвецов? Да таких, что один страшнее другого. Они уж и сами мало чем отличаются от своих натурщиков, прости, Господи. А ведь среди них и девушки есть, представляете?» Из-за дверей Каина слышен уже не один голос. К нему присоединяется целый хор, что-то возбужденно бубнящий, словно гудят потревоженные в гнезде осы. Я прощаюсь с роговером, пообещав ему непременно передать Мише Мейлаху привет и наилучшие пожелания, и иду по коридору в сторону выхода. За дверью комнаты Зельца мертвая тишина. Я останавливаюсь, раздумывая, не постучать ли к нему, как в прошлый раз, чтобы проверить, кого мог притащить к себе в гости доктор. Но тут, слегка скрипнув, приоткрывается расположенная напротив дверь Каина. В узкую щель между дверью и притолокой высовываются одна над другой три бледные физиономии, нижняя из которых обрамлена жидкими белесыми косицами, свидетельствующими о половой принадлежности. Мы молча смотрим друг на друга, а потом физиономии, не отрывая от меня вытаращенных глаз, начинают шепотом переговариваться. «Говорю же, это он! Точно! Точно он!» Последнее, к чему я стремлюсь в жизни, это обретение популярности среди юных художников-авангардистов. И поэтому эта странная радость узнавания меня тревожит. Я делаю шаг к двери, и три физиономии мгновенно скрываются в комнате. Я открываю дверь и вхожу. Комната Каина забита людьми. Не менее полутора десятков молодых людей в потертых джинсах, длинных свитерах и шарфах сидят на полу, табуретках и столах. У многих в руках раскрытые альбомы для рисования. Все как один смотрят на меня глазами, полными ужаса и изумления. Сам Каин стоит посередине комнаты рядом с мольбертом, на котором установлена какая-то картина. Он видит меня, тоже бледнеет и бормочет. «О, боги! А я думал, откуда мне знакомо это лицо?» Он молча приподнимает руку и жестом указывает на свое полотно. Я подхожу ближе и смотрю. Огромная кровать, настоящее ложе, застеленное смятыми простынями. Пространство вокруг ложа теряется во мраке, но в мазках багровых и золотых сполохов красок угадывается богатое убранство комнаты. Поверх простыней, когда-то белых, а теперь залитых кровью, распростерто обнаженное тело человека. Руки и ноги вытянуты к краям кровати и, видимо, привязаны. Мне требуется несколько секунд для того, чтобы узнать в лежащем человеке себя. Я различаю следы темного кровоподтека на ребрах, там, куда пришелся сокрушительный удар Вервольфа. Вижу зашитую рану на плече. Даже старые пулевые шрамы хорошо заметны на бледной коже. Лицо запрокинуто назад, губы растянуты в предсмертном оскале. Вдоль груди, от горла до живота, тянется длинный и глубокий кровоточащий разрез. Струйки крови стекают по бокам, собираясь в багряную лужу под телом. Не знаю, сколько времени я смотрю на эту потрясающе реалистичную картину, но потом опускаю взгляд чуть ниже, и тут в ушах у меня резко шумит, а мгновенное головокружение заставляет покачнуться. На полу у кровати лежит еще одно тело. Ее я узнаю сразу. Длинные черные волосы разметались по темно-красному ковру, руки безжизненно раскинуты в стороны, смуглая кожа обнаженного тела еще не успела подернуться мертвенной бледностью, но черты лица уже застыли, встретившись с ликом смерти. На животе зияет дыра пулевого отверстия со следами порохового ожога. Еще одна такая же рана разорвала левую грудь. «Простите», — слышу я дрожащий голос Каина. «Мне очень жаль, очень жаль». Я не помню, как оказался на лестнице. Перепрыгивая через три ступеньки, я несусь вниз, одновременно набирая номер Кристины. Я выбегаю из дверей подъезда, подношу телефон к уху и слышу, что на мой вызов ответили. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети.